Глава 43. Остаток воскресенья мучаюсь. Легко отказаться от гипотетического соблазна, когда никто ничего не предлагает. А когда предлагают? Я перевожу вещи в новую квартиру, где все, кроме стен, принадлежит Савелию, и чувствую себя настолько не в своей тарелке, что до последнего не могу принять решение. Когда на следующий день Савенко сообщает, что мы едем на обед в один ресторанчик, я понимаю, что это повод побыть наедине. Она хочет услышать ответ. Ладони потеют, мысли жгут совесть. В машине Гаина Юрьевна молчит с минуту, потом вздыхает. «Я хотела бы, чтобы после моего ухода на больничный ты поработала с Ильей. Он хороший мальчик, хоть и незрелый, из нормальной семьи, а потом, если я вернусь, когда вы вернетесь? Когда я вернусь, посмотрим. Как думаете, лечение продлится долго? Не знаю. Обычно мне становилось лучше через месяц, но время идет, болезнь прогрессирует. Я не собираюсь становиться инвалидом на радость бывшему». Савенко закуривает. «Как только появились инновационные методы лечения, я решила, что мне это нужно. И если есть шанс на практически полное выздоровление, я им воспользуюсь. И запомни, Саша, нужно всегда думать только о себе, поняла? В первую очередь есть ты. Потом мужчина, дети, семья, карьера. Если мужчина дал денег, он непременно попрекнет или отнимет, и ты останешься одна, как я сейчас». Я проникаю сочувствием и, набравшись смелости, снова начинаю разговор о Оливстрой. Привожу аргументы, если вкратце, мы бы создали интересный прецедент, поддержав частный бизнес, даже если апелляция откатит назад. Да и сумму они обещают больше, а значит, не придется опять это делать. И вообще Першикова с ее белыми нарядами неужели не раздражает? Раздражает? Еще как. Я часто размышляю о том, как бы звучало решение в пользу Оливстроя. Я даже знаю, как бы его оформила. Дословно. Я тоже знаю. Сердце так сильно колотится, я ощущаю себя преступницей, просто обсуждая этот вариант. Черт. Была бы шумиха. Задницы бы подгорели у многих, говорит Савенко, улыбнувшись. Я тоже улыбаюсь, и мы переглядываемся. Выглядит она неважно. Я замечаю это сейчас, когда мы днем едем в машине. Обычно у Гаиной Юрьевны идеальный макияж, прическа, стильная строгая одежда. Сегодняшний день не исключение, и если смотреть издалека, судья и правда выглядит безукоризненно. Лишь вблизи видны следы обезвоживания. Паутинки морщинок, потухшие глаза, серая и неровная кожа. Вид у Савенко измученный. Я привожу еще несколько аргументов, но она пресекает так быстро и решительно, что понимаю, бесполезно. Савелий проиграет это грандиозное дело. С треском, без шансов. Гаина Юрьевна обоснует решение так, что на апелляции не рискнут оспорить. Она умеет. Смогу ли я взять деньги, зная, что победит его оппонент? Черт возьми. Пишу ему быстро. Мне жаль. Понял. Я закрываю глаза. Следующие несколько дней мы с Савой не видимся, потому что он в Ростове. Это заранее спланированная поездка, мы не поссорились. Я знала о ней давно, он даже с собой звал, но я не решилась. Все же опасно нам светиться вместе. Даже если бы удалось договориться, что меня подменят. Вчера был особенный день. Во-первых, я наконец-то переехала. Спала, правда, на матрасе. Кровать еще не доставили, но как же чудесно жить в своей собственной квартире. Во-вторых, именно вчера я собиралась написать заявление об уходе, но не сделала этого, так как пообещала Савенко доработать до отпуска. Не смогла отказать бывшей боевой подруге. Сейчас она начнет склоняться в сторону грант-развития, и я уверена, Савелий с принципа вымотает за это все нервы. Предстоит тяжелый месяц. Утопая в собственных мыслях, я выкручиваю руль перед поворотом на парковку и хмурюсь, не понимая, что происходит. Три черные с красными полосами машины припаркованы у крыльца суда. Это полиция? Да нет же, нифига это не полиция, господи! Вообще-то я узнала мгновенно, просто по-детски цеплялась за надежду. Следственный комитет, две легковые и газель. Эти ребята занимаются делами о получении взяток должностными лицами и приехали, судя по всему, всей толпой. Мерзкий холод ползет по коже. Раньше я бы преисполнилась тревогой, хотя больше любопытством, по чью душу гости, но сейчас сковывает по-настоящему животный ужас. Его капли катятся вдоль позвоночника. Я жму на тормоз и дрожу всем телом, совершенно не представляя, что делать. И первая мысль — позвонить Савелию. Судорожно хватаю телефон. В этот момент в окно стучатся, я вздрагиваю. Незнакомый мужчина лет 50 просит опустить стекло пассажирской двери. Показывает корочки. Сердце колотится с такой бешеной силой, что меня начинает тошнить. Как в замедленной съемке тянусь к кнопке. Что-то случилось? «Александра Яхонтова, верно?» «Да». «Паркуйте машину, пожалуйста, и подходите. Мы вас как раз ожидаем». «А в чем дело? Представьтесь, пожалуйста». «Следователь Гришин, Следственный комитет. У нас к вам несколько вопросов». Он грустно улыбается, а я перестаю дышать.